Глава 29. Рогнедушка. Наконец, вернувшись в свой замок, я отправился в кабинет, чтобы выпить и поразмышлять. Видеть никого не хотелось, поэтому на многочисленные подобострастные приветствия подданных, что встречались по пути, я отвечал холодными кивками, давая понять о нежелании с кем-либо разговаривать, а уж тем более выслушивать глупые просьбы и жалобы. Основная часть обитателей замка знала это мое состояние и старалась исчезнуть, чтобы не попасть под горячую руку. Другие долго при моем дворе не задерживались. Зачем мне дураки? Раздражают. Кстати, о дураках. «Мой властелин!» — окликнул меня тонкий женский голосок, а его обладательница, красивая пышногрудная брюнетка, придерживая кончиками пальцев платье, кокетливо улыбаясь и стреляя глазками, поспешила ко мне. «Ну куда же вы пропали?» Капризно надула губки Лаира Валия и даже посмела обиженно упрекнуть. «Я успела заскучать!» Остановившись, окинул ее ледяным взглядом сверху вниз, презрительно хмыкнул и поинтересовался. «Вы считаете, меня должен волновать ваш досуг, Лаира? Серьезно? В честь чего?» Девушка вспыхнула, улыбка сползла с аппетитных губок, и она промямлила. «Но я думала, а вы умеете?» Изумился вполне искренне, скептически изогнув бровь. «Но что?» Грубо перебил ее лепет. «Что вы можете сообщить настолько важное, ради чего я мог бы потратить хоть секунду своего времени?» «Простите, ваше темнейшество!» Опустив глаза, она присела в низком реверансе, всем своим видом изображая вину и покорность. Я задумчиво посмотрел на нее. «Может, не такая уж она и глупая?» По крайней мере, я быстро поняла свою ошибку. Возможно, из нее даже выйдет толк. На пару-тройку раз, не больше. Бесят девицы, мнящие о себе не весь что, после уединения со мной. Бесят и поражают своей наивностью. И ведь никому из них ничего не обещал. Однако они сами все себе надумывают, вешаются мне на шею, а потом смеют что-то требовать и обижаться. Надоели. Все они одинаковые, как под копирку. Или не все? Мысли сами перенесли меня на несколько часов назад. Перед глазами встала Лаира-лекарь. Собранная, серьезная, умеющая принимать решения и отвечать за свои действия. Необычная и непонятная девушка с руками по локоть в крови. А я ведь даже имени ее не знаю. Как-то не до вопросов было. Но вот узнать о ней как можно больше почему-то захотелось, так же, как и познакомиться поближе. Что ж, мои желания — закон для подданных. «Позови ко мне Чауса», — приказал первому попавшемуся лакею, дежурящему возле дверей. Немедленно, пока ждал, пожалуй, единственного своего близкого друга, достал бутылку виски и два стакана. Заодно распорядился насчет закусок, предполагая, что разговор будет долгий и крайне познавательный. «Ваше темнейшество!» — сдержанно поклонился магистр, едва появившись в кабинете. «Чем могу быть полезен?» Я недовольно поморщился. Сколько раз говорил ему, что наедине он может обращаться ко мне по имени, только без толку. Почему-то моему приятелю детства казалось крайне важным соблюдать условности хотя бы в начале. «Разговор есть», — сообщил и указал жестом на кресло напротив. «Только давай без твоих расшаркиваний, я не в настроении». «Что такое? Бой прошел не так, как ожидалось». Удивился он. «Бой? Не было его, было сплошное недоразумение», — взорвался я. Надоел уже этот фарс, называемый войной. Солдаты совсем разленились, часовые спят. Светлые спокойно среди ночи шастают по лагерю. Дисциплины никакой, зато дури хоть отбавляй. Сколько это еще будет продолжаться? Зелинар уверяет, что принцесса нездорова и пока не может вернуться к тебе, о чем сильно сожалеет. Ага, как же, так я и поверил. Как бы то ни было, но пока твоя невеста не появится, мы не можем отвести войска. Напомнил приятель то, что я и так знал. Зачем она вообще сбегает? Поморщился с досадой, вспоминая эту чопорную, краснеющую от каждого чиха особу. А главное, как? Ты выяснил? Виноват. Отвел глаза Абрахам Чаус. Я подозрительно сощурился. Не похоже на него. Обычно он в курсе всех происшествий во дворце и за его пределами, а тут уже несколько лет не может найти предателя и сообщника Руазы, помогающего ей скрываться раз за разом. «Ладно», — решил сменить тему. «Я тебя не затем позвал. Расскажи лучше про новых лекарей». «Девушки справляются, насколько я знаю», — уверил Абрахам и замялся. «Правда, были некоторые недоразумения». «Какие?» — насторожился я. Недоразумениями оказалась стопка жалоб, которые принес приятель. «Да, давненько я так не веселился. Особенно забавно было слушать комментарии друга о том, как оправдывались иномерянки. В принципе, Абрахам и сам не мог сдержать смех в некоторых моментах. А я, как наяву, видела эту картину, как мило. Да, теперь я знаю, как ее зовут. С непоколебимой уверенностью аргументированно отстаивает свою правоту. Неподражаемая особа. Как же к ней подобраться? Наряды она не любит. Возможно, украшения». Что-то такое недавно промелькнуло. А, вот. Я взял один из листков и задумчиво повертел его в руках, задаваясь вопросом. Интересно, ей нужен конкретный труп определенного солдата или подойдет любой?